Глава 18. В самом конце мая в роте капитана Осадчего повесился молодой солдат. И по странному расположению судьбы повесился в то же самое число, в которое в прошлом году произошел в этой роте такой же случай. Когда его вскрывали, Ромашов был помощником дежурного по полку и поневоле вынужден был присутствовать при вскрытии. Солдат еще не успел разложиться. Ромашов слышал, как из его развороченного на куски тела шел густой запах сырого мяса, точно от туш, которые выставляют при входе в мясные лавки. Он видел его серые и синие, ослизлые, глинцевитые внутренности. Видел содержимое его желудка. Видел его мозг, серо-желтый, весь в извилинах, вздрагивающий над столе от шагов, как желе, перевернутое из формы. Все это было ново, страшно и противно, и в то же время вселяло в него какое-то брезгливое неуважение к человеку. Изредка, время от времени, в полку наступали дни какого-то общего, повального, безобразного кутежа. Может быть, это случалось в те странные моменты, когда люди, случайно между собой связанные, но все вместе осужденные на скучную бездеятельность и бессмысленную жестокость, вдруг прозревали в глазах друг у друга, там, далеко, в запутанном и угнетенном сознании, какую-то таинственную искру ужаса, тоски и безумия. И тогда спокойная, сытая, как у племенных быков, жизнь точно выбрасывалась из своего русла. Так случилось и после этого самоубийства. Первым начал Осадчий. Как раз подошло несколько дней праздников подряд, и он в течение их вел в собрании отчаянную игру и страшно много пил. Странно. Огромная воля этого большого, сильного и хищного, как зверь человека, увлекла за собой весь полк в какую-то вертящуюся к низу воронку. И во все время этого стихийного, припадочного кутежа Осадчий с цинизмом, с наглым вызовом, точно ища отпора и возражения, поносил скверными словами имя самоубийцы. Было 6 часов вечера. Ромашов сидел с ногами на подоконнике и тихо насвистывал вальс из Фауста. В саду кричали воробьи и стрекотали сороки. Вечер еще не наступил, но между деревьями уже бродили легкие задумчивые тени. Вдруг у крыльца его дома чей-то голос запел громко, с воодушевлением, но фальшиво. «Бесятся кони, бренчат мундштуками, пенятся, рвутся, храпят!» С грохотом распахнулись обе входные двери, и в комнату ввалился Веткин. С трудом удерживая равновесие, он продолжал петь. «Парни, барышни, взором отчаянным вслед уходящим глядят!» Он был пьян. Тяжело, угарно, со вчерашнего. Веки глаз от бессонной ночи у него покраснели и набрякли. Шапка сидела на затылке. Усы еще мокрые потемнели и висели вниз 2 густыми сосульками, точно у моржа. «Рамуальд! Аннахарет сирийский! Дай я тебя лобзну!» Завопил он на всю комнату. «Ну чего ты киснешь? Пойдем, брат, там весело играют, поют. Пойдем!» Он крепко и продолжительно поцеловал Ромашова в губы, смочив его лицо своими усами. «Ну, будет, будет, Павел Павлович!» — слабо сопротивлялся Ромашов. «К чему телячьи восторги?» «Друг, руку твою, институтка! Люблю в тебе я прошлое страдание и юность улетевшую мою! Сейчас Осадчий такую вечную память вывел, что стекла задребезжали. Ромашевич, люблю я, братец, тебя. Дай я тебя поцелую по-настоящему, по-русски, в самые губы!»